Мастер душ, том 2, глава 1. Я огляделся по сторонам, стараясь увидеть знакомые очертания друга. Несмотря на то, что собравшихся было много, они не толпились в одной большой куче, а стояли разрозненно. Поэтому разглядеть каждого не составило никакого труда. Какое-то чувство беспокойства начало меня одолевать, даже затмевая переживания об отце, оставшемся снаружи лицом к лицу с предателем Репниным. Назад пути не было, поэтому оставалось только ждать вестей с внешнего мира и когда временный купол снимут со здания школы. Я применил заклинание поиска, подал голос Павел, говоря со мной громким шепотом. Третьего уровня, сильнее, как ты понимаешь, все равно не получилось бы. В общем, через барьер, окружающий это место, я пробиться не могу, но твердо могу сказать, что в радиусе 300 метров нашего оборотня-здоровяка нет. Едва слышно скрипнув зубами, я достал из ножен кинжал. Не хотелось бы думать о том, что друг каким-то неведомым образом остался в монастыре или не смог переместиться, или его разметало на атомы, или его просто забыли в центре разгорающегося сражения. Нужно попробовать самому активировать руну поиска. Правда, без крови Сергея сделать ее будет трудно, но другого выхода я пока не видел. Что-то случилось. Раздался голос Лебедева позади нас. Я, конечно, не был до конца уверен, но мне послышались нотки беспокойства в его голосе, хотя до этого момента даже не подозревал, что у этого человека в принципе могут иметься хоть какие-то человеческие чувства. «Да, мы не можем найти нашего друга. Вы не видели Сергея?» – быстро спросила Мила, поворачиваясь к клирику, который не двигался с места и не спешил присоединяться к своим коллегам из монастыря, все еще находясь рядом с нами. «Кого?» – нахмурился он, так же как и мы, начиная разглядывать студентов, которые ждали каких-либо указаний от собравшихся на незапланированный совет стражей. Они расположились в отдалении и окружили себя матовым ячеистым куполом, через который были видны лишь их очертания. «Сергей Волков, только не нужно делать вид, что вы его не помните», всплеснула руками девушка, укоризненно посмотрев на своего преподавателя. Лебедев замолчал, после чего отвернулся от нас и провел по воздуху рукой, выводя незнакомую руну и оставляя белесоватый след от использованной энергии души. Прошли две длительные минуты ожидания, после чего клирик тряхнул головой и выдохнул, резко дергая рукой вверх. Я настолько привык доверять только самому себе, что даже не попытался попросить о помощи старших. Вогнав кинжал в ножны, я также, как и Мила, смотрел на Лебедева, который не торопился нам ничего рассказывать. «Вы что-то узнали?» Закусив губу, поинтересовалась Мила, всматриваясь напряженно в лицо нашего преподавателя. Лебедев не успел ответить, резко разворачиваясь в сторону странных звуков, которые медленно приближались к нам. Среди шлепанья, плеска, какого-то кваканья, я смог разобрать отборные ругательства и такие витиеватые эпитеты в адрес демонов, князей, стражей и конкретно Лебедева, который наверняка был замешан во всех бедах оборотней, особенно бобров, которых он по какой-то причине ненавидит лютой ненавистью. Выдохнув с облегчением, я обошел клирика и потопал в сторону Сергея, которого еще не было видно, но уже очень хорошо слышно. Оборотень, увидев меня на вершине небольшого пригорка, прибавил шаг и уже через несколько секунд был рядом со мной. «Мне стоит спрашивать, куда тебя занесло?» Осторожно поинтересовался я, оглядывая друга с головы до ног. Выглядел он, мягко скажем, странно. Мокрый, покрытый какой-то синей глиной, куски которой отваливались от него и, соприкасаясь с землей, тут же вспыхивали ярким неестественным пламенем. Все лицо и руки были испещрены мелкими порезами, а от самого парня несло тухлыми яйцами вперемешку с каким-то очень насыщенным запахом приторно-сладкого цветка. Он чеканил каждый шаг, сжимая в руке какую-то странного вида жабу, которая издавала кваканье, которое я услышал первым. «Ванны грязевые принимал», — огрызнулся он, глядя перед собой, где над воротами возвышалось высокое здание, вершина которого скрывалась в облаках, низко паривших над землей. «Сомневаюсь, что болото запретных земель можно назвать лечебным, ну вот, а я уж переживал, что Лебедев за какое-то мгновение стал человечнее», но стальные презрительные нотки в голосе явно говорили, что я слегка поспешил с выводами. «Вам нужно показаться целителю. Последствия купания в подобных водах могут иметь самые неожиданные последствия. Как вы, кстати, там оказались?» Взяв его за локоть, клирик повел через толпу студентов прямо к воротам школы. «Надеюсь, вы шутите про последствия?» Подозрительно поинтересовался Сергей, сжимая еще сильнее зверька в своих руках. Отнюдь. Последний, кого выловили из того болота, потерял способность к развитию магии души, оставшись на четвертом уровне, и был изгнан из школы стражей с позором, хотя в случившемся был совершенно не виноват, буднично ответил Лебедев, не повернув головы в его сторону. «Ради всех святых, отпустите уже ни в чем не повинное животное», повернувшись к Сергею, после очередного громкого кваканья в воцарившейся тишине, прорычал клирик. «Она мне всю морду исцарапала», возмущенно ответил оборотень, подняв полузадушенную жабу на уровень своих глаз и внимательно на нее посмотрев. «И что теперь таскать ее у себя на поясе, как трофей? Поверьте, Сергей, демонический зверь первого уровня никакой пользы вам принести не сможет. Даже эстетического удовольствия», усмехнулся Дмитрий Игоревич, прикасаясь к витиеватому знаку на воротах, после чего они тут же начали медленно и совершенно бесшумно отворяться, показывая нам все великолепие внутреннего двора школы стражей. «Вы так и не ответили, как умудрились оказаться за пределами телепортационной площадки?» «Да не знаю я», – пожал он плечами, саживая жабу на траву и едва удерживаясь от того, чтобы не придать ей ускорение пинком. «Но вовремя передумал под нашими пристальными осуждающими взглядами. Я прошел второй этап испытания и выходил наружу через открывшуюся дверь, когда в меня ударил луч света. Мне даже показалось, что я сознание потерял, очнувшись по горло в этом болоте, которое неумолимо меня засасывало. Я непонятно каким чудом смог выбраться. Почувствовал лишь рывок, и я тут же оказался на берегу с жабой в штанах», — пожал он плечами. «Странно», — нахмурился Лебедев. «Ладно, пойдемте, сдам тебя целителям, а вам покажу ваши комнаты. А нам не нужно подождать остальных?» — спросил я, вертя головой, проходя через ворота. «Как хотите, но хочу вас предупредить, что заниматься по общей программе вы не станете, поэтому слушать вступительные пафосные речи местных преподавателей и ректора вам не обязательно. Все, что дала бы вам школа в первые месяцы обучения, вы и так знаете. Тем более, обучать вас буду лично я, а мне не слишком интересно, знаете ли вы историю мира, умеете ли играть на скрипке, каковы ваши познания в правилах дворцового этикета или что там еще есть из бесполезного для стража в их обновленной программе», — усмехнулся клирик, сложив на груди руки и следя за нашей реакцией на его слова. Он явно был не в восторге от своего назначения, и было видно, что к школе не питал никаких радужных чувств. «Да вы опять шутите», — неуверенно рассмеялся оборотень, глядя на меня с милой каким-то обреченным взглядом. Никакой симпатии к Лебедеву Сергей не испытывал с самой первой их встречи, и его реакция на это заявление была понятна. «Как вы можете нас обучать, если даже стражем не являетесь?» «Я был стражем», — выдохнул Дмитрий Игоревич, — «долгие годы, но потом у нас с местным руководством произошли некоторые разногласия, поэтому я покинул их ряды, но право занимать обучающую должность не утратил. Можно сказать, я даже немного повысил свою квалификацию. Поэтому не переживайте за мой профессионализм в этом плане. Почему вы ушли и стали обычным клириком?» — не удержалась от вопроса Мила, еще более заинтересованно рассматривая стоявшего перед нами мужчину. «Если я скажу, что не люблю светлую одежду, этот ответ вас устроит», — усмехнулся он, слегка прищурившись. Этот человек вызывал все больше вопросов, да я даже уровень его силы не могу определить. Он, в отличие от многих, умело скрывал свой уровень, что даже я, владея умением зрения душ, еще ни разу не смог определить, на какой ступени развития он находится. «Нет, но вы же правду все равно не скажите», — буркнул оборотень, стряхивая с себя засохшие куски грязи, прожигая им идеальный газон, на котором мы стояли. Как его кожу еще не разъело от этой дряни, меня интересовало гораздо больше, нежели прошлое Лебедева. «Поверьте, от процесса вашего обучения я буду получать столько же удовольствия, сколько и вы. Вы трое – личные ученики Рубцова, но он застрял сейчас снаружи вместе с вашими родителями», — посмотрел мужчина мне в глаза, показывая, что прекрасно осведомлен о том, кем я являюсь на самом деле. «Интересно, есть ли вообще хоть кто-то, кто не знает, что князь Уваров мой отец? А вот мне поручили роль вашей няньки, поэтому ваше обучение ложится на мои плечи. Мне за короткий период времени нужно сделать из вас хоть какое-то подобие боевых магов, чтобы вы сами смогли себя защитить, не надеясь на то, успеет ли князь Уваров прийти на помощь вовремя или позволит себе опоздать на несколько трагических для вас секунд. Я попытаюсь дать вам все, что знаю, но усвоите ли это будет зависеть исключительно от вашего настроя и желания», — пояснил он. «Стойте здесь и пока никуда не суетесь. Я отведу Сергея, а потом вернусь за вами». С этими словами он отвернулся от нас и, кивнув оборотню, который выглядел потрясенным и немного обреченным, повел его через двор мимо главного входа в школу, прямо через довольно большую круглую площадку в центре двора, огороженную четырьмя колоннами. Чем-то она мне напомнила то самое сооружение, где проходил первый этап испытаний, когда определяли максимальный потенциал развития нашей магии. В остальном двор был искусно оформлен в виде прогулочной зоны, с фигурными деревцами, клумбами с цветами и многочисленными беседками. Здание школы потрясало воображение своими размерами. Посмотрев в обе стороны, я даже не смог отметить, где оно заканчивалось. Сделано оно было из белого кирпича, который, если приглядеться, излучал от себя едва заметное бирюзовое сияние. А на каждом камне были выгравированы самые разнообразные руны, в которых я смог узнать только две – руну изгнания и защиты. Во дворе было не слишком много народа. Студенты школы, вальяжно прогуливаясь на свежем воздухе, удостаивали нас лишь беглым взглядом, тут же возвращаясь к своим прерванным разговорам. Хотя понять, с чего у них было такое надменное выражение и чувство превосходства над новичками, то есть нами, я так и не смог. Каждый, кого я встретил, обладал максимум тремя кольцами магии душ, а ядра силы у многих не было вообще. «Что скажешь?» – отвлекла меня от созерцания студентов Мила. Она выглядела немного напряженной, что неудивительно, учитывая, в каких обстоятельствах нас перетащили в школу. «Не знаю», – честно ответил я, – «может, это и к лучшему. Сейчас у меня нет никакого желания терять время, обучаясь на общих основаниях. Как ты думаешь, с ними все хорошо?» Уточнять, кого именно она имела в виду, не требовалось. Мила, наверное, еще сильнее переживала за родителей, чем я за своего отца. «Да, перевес силы явно на стороне Уварова», — как можно увереннее ответил я, стараясь убедить в этом себя самого. «Вашего друга я сдал в заботливые руки местного целителя, поэтому сейчас у меня есть немного времени, чтобы провести для вас небольшую экскурсию». Лебедев вернулся на удивление достаточно быстро, и теперь внимательно на нас смотрел. «Как он?» – спросил я, все же беспокоясь о друге. «Нормально. В ближайшее время его отмоют, очистят и залечат раны. Уже после обеда вы сможете его навестить», – кивнул клирик, поворачиваясь в сторону здания. «Школа, как вам известно, находится в определенном субпространстве, попасть в которое можно только через систему телепортов монастыря. Через основное здание можно переместиться в город, который расположен тут же. Туда ведет специальный переход. По размерам город при школе, чуть больше того, откуда вы прибыли. Там можно будет приобрести все необходимое, не слишком необходимое и просто развеяться. Все-таки школа – это не тюрьма, и развлекаться студентам где-то необходимо». Мужчина развернулся и направился к входу, откуда, чуть не сбив его с ног, вылетело несколько студентов, тут же разбежавшись в стороны. Тихо выругавшись, Лебедев зашел внутрь и придержал двери, ожидая, когда мы зайдем следом за ним. Холл был огромен, никаких коридоров и лестниц не было и в помине, хотя я ожидал нечто подобное, учитывая архитектуру, которую видел снаружи. Вместо всего этого внизу располагались кабинки с прозрачными стеклянными стенами. «Как-то слишком все поменялось с тех самых пор, как я был тут в последний раз», — пробурчал Павел, который был последнее время немногословен. «Телепорты, порталы. Обойти эти защитные контуры даже слепоглухонемой котенок сможет. Не так я представлял себе самое защищенное место империи. Пропадем мы, Мишеня, тут. Печенкой чувствую. Твоей, своей-то у меня нет». Здание разделено системами телепортов. Из холла на любой этаж можно переместиться только при их помощи, как и на некоторые этажи. Но большая часть здания сообщена между собой лестницами и переходами. Я перестал слушать непонятно откуда взявшуюся истерику Павла, переключая внимание на Лебедева. Всего в здании 15 этажей, уходящих вверх, и 4 подземных, где проводятся занятия для старших курсов. Там мы и будем проводить с вами большую часть занятий. Продолжал просвещать нас Дмитрий Игоревич, кивнув при этом двум стражам, находившимся на входе в виде охраны. Я не видел, чтобы кто-то закрывал лица капюшонами, но каждый, включая обычных студентов, был облачен в фирменный плащ. Всю информацию о том, как и куда добраться и с какой части здания, вы сможете прочитать в специальных книгах, находящихся в каждой из комнат. «Простите, получается, что учебные и жилые зоны расположены в одном здании?» – спросила Мила, на что Лебедев просто кивнул. «Ваши комнаты находятся на 10-м этаже рядом друг с другом», – изучив книгу, лежащую на столе перед входом, – проговорил Лебедев. «Номера 1027 и 1028. Можете сразу подняться к себе и отдохнуть. Сразу после ужина встречаемся здесь. Я расскажу о том, как будут проходить ваши занятия. Если есть вопросы, то зададите их вечером. Как бы мне не хотелось этого избежать, но с Моровым встретиться придется», — поморщился он. «Надо оповестить его, что с главной системой телепортов из внешнего мира что-то случилось. В один из проходов при первой же атаке Репнина ударила молния, вспоминая то, что случилось на испытании», — проговорил я. «Ты уверен?» — резко повернулся в мою сторону Лебедев, сделав шаг вперед. «Да, я как раз находился на середине лестницы, когда это произошло. Мне показалось, что с земли это было хорошо видно». Пожал я плечами. «Хорошо», — сосредоточенно кивнул он и развернулся, быстрым шагом направляясь к выходу. «Не так я себе представляла первый день в школе стражей», — задумчиво протянула Мила, глядя в спину выходящего из здания Лебедева. «Ощущаю себя каким-то изгоем, хотя обучение еще даже не началось». «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Давай подождем остальных, а то экскурсия от Лебедева получилась не слишком информативная». Глава 2. Время, проведенное внизу со студентами, оказалось потраченным понапрасну. Немного ошалевшая от происходящего толпа, большая часть которой даже и не мечтала попасть в школу, сбилась в огромную кучу, внимательно слушая щебетание женщины в форме стража, имени которой мы так и не узнали. Наверное, представилось остальным до того, как все ввалились в холл здания. Противный голос, достающий, казалось, до самого центра мозга, вызывал головную боль и желание кого-нибудь прибить с особым цинизмом и жестокостью. Никого из старших стражей, ректора или преподавателей не было, поэтому пришлось в плане информации довольствоваться тем, что есть. Всего было несколько правил, которые не следовало нарушать в стенах школы. Не вступать в открытый конфликт с другими студентами, дуэли и спарринги с другими учениками не должны привести к смерти и увечьям любой из сторон, а также категорически было запрещено соваться в запретные земли. Ко всем преподавателям следовало обращаться нейтрально, учитель, а сами стражи делились на порядки, который показывал, какого уровня развития достиг маг, страж первого порядка, второго и так далее. Ну хоть не нужно было всех подряд зрением душ просматривать, чтобы увидеть количество колец. В конце получасовой инструкции нам раздали расписание занятий на ближайшие 3 дня, один комплект школьной формы и проводили на обед. Столовая оказалась гигантским залом, по размерам который мог соревноваться с бальным залом дворца императора. Хотя такой масштаб немного удивлял, ведь если судить по тому же расписанию, студенты разных курсов тут не пересекались, поэтому зал обычно был заполнен максимум не треть. Наскоро перекусив и быстро переодевшись, мы с Милой пошли искать здание, где обитали целители, чтобы проведать нашего болезного оборотня, с которым мы и поделились этим минимумом информации, что смогли узнать. «Дуэли и спарринги тут в принципе разрешены, отлично», — потер руки Сергей, садясь поудобнее на больничную койку, на которой он лежал с отрешенным видом, рассматривая потолок, когда мы вошли. «Это все, что тебя интересует», — фыркнула Мила, пытаясь вырвать из рук оборотня листок с расписанием занятий, который она ему показывала до этого. «Вот что значит мальчишки, лишь бы кулаками помахать». «Нет, конечно, еще очень интересует, чем тут кормит», — ухмыльнулся он, после чего перевел взгляд на меня и кивнул на листок, все еще державший в руках. «Ты видел список предметов, они вообще в курсе, что идет война и нужно готовить не балерин, а воинов. Не забывай, что многие не учились месяц в монастыре и не знают основ. Музыка перед медитацией способствует моральному и эмоциональному равновесию и может помочь быстрее прочувствовать нити оболочки первозданной энергии души», — довольно серьезно ответил я, стараясь не рассмеяться, глядя на вытянувшееся лицо парня. «А, то есть, когда нас Лебедев и его собратья-клирики гоняли и выжимали все соки, это благосклонно влияло на нашу тонкую душевную организацию». От возмущения аж подскочил он. «Ну, зато ты за месяц открыл все необходимые точки и сформировал первое кольцо из первозданной оболочки души. У многих уходит гораздо больше времени на это», — сделала резонное замечание Мила, садясь на стул рядом с кроватью. «А вот если бы занимался по этой программе, то наверняка мог бы достичь всего быстрее», — Потряс он бесполезным листком с кучей ненужных, как по мне, дисциплин. В следующий раз будете заниматься под унылую музыку, если вам это так принципиально, раздался голос нашего наставника от дверей палаты. Я могу хотя бы день его не видеть, вот это точно пойдет на пользу моей эмоциональной стабильности, тихо пробурчал Сергей. Каким ветром вас сюда занесло, дорогой Дмитрий Игоревич? Обратился он к учителю, который не стремился пройти внутрь палаты. Да вот, решил поинтересоваться здоровьем своего подопечного, довольно искренне ответил он. И как оно, здоровье? Тихо осведомился Сергей. Мы с Милой тоже пристально посмотрели на Лебедева, ожидая ответа, потому как ни нам, ни Волкову, целитель, милая на вид женщина, ничего толком не сказала. Физически здоров. Единственное, что получилось у нее выведать до того, как сунуться к Сергею, чтобы его проведать, непонятно. На первый взгляд все в полном порядке, пожал плечами Лебедев. Но какие-то сдвиги в энергетических каналах присутствуют. Подождем, пока все стабилизируется, тогда будет видно. Не слишком обнадеживает, покачал головой Сергей, ложась на кровать и подтягивая одеяло себе под подбородок. Как есть, я предупреждал, серьезно ответил учитель, после чего перевел взгляд на меня. Могу с тобой поговорить, разумеется, кивнул я, выходя вслед за Лебедевым из палаты под напряженные взгляды моих друзей. Как будто в последний путь провожали, не меньше. Мы молча вышли из больничного корпуса и также молча прошли через ворота, покидая расположение школы. Когда мы подошли к поляне, на которую перенеслись из монастыря, я понял, что мы направлялись в те самые запретные земли, куда ходить было категорически запрещено. Зачем мы туда идем? Тихо поинтересовался я. В водичке болотной искупать тебя хочу, чтобы твоему приятелю обидно не было в одиночку лежать в пустом здании, усмехнулся он, после чего резко остановился и посмотрел мне в глаза. Хочу проверить одну теорию и поговорить, но не там, где из стен торчат уши, а пробегающий мимо таракан может являться карманным шпионом. Я понял, серьезно кивнул я, глядя наверх, где небо озарила яркая голубая вспышка. Это телепорт? Да, и мне не понравилось равнодушное отношение руководства к этой проблеме. Сбой во время перемещения Сергея не мог быть случайностью. Только мне непонятно, что именно произошло и какие последствия это за собой принесет. Пока на школе временный купол, переживать не стоит. Но через 3 месяца его снимут, чтобы забрать учеников из 3 других монастырей. Об этом вы хотели поговорить? Почти. Пока я не разберусь, что именно тут происходит, сведите любое общение к минимуму, даже с преподавателями. Находясь в замкнутом пространстве, кто-нибудь да сможет понять по неудачно брошенной фразе или жесту, кем вы являетесь на самом деле, проговорил он с каким-то беспокойством во взгляде. Интересно, он действительно переживает за меня или просто отца моего боится? Пойдем, не следует соваться в лес, когда стемнеет. Путь был недолгим. Буквально через минуту мы пересекли незримую обычным взглядом черту, оказываясь в сером холодном мареве. Я остановился на границе, пытаясь привыкнуть к новым для меня ощущениям и понять, что именно заставляет в этом месте кольца души так ярко сиять. «Чувствуешь?» — нарушил абсолютную тишину Лебедев, глядя на меня пронизывающим взглядом, словно сканируя при этом каждую клетку моего тела. «Да, только не могу понять, что именно», — честно ответил я. Это место пронизано первозданной энергией, извращенной, темной, но энергией душ. В школе, особенно в зале для медитации и в личных комнатах, ее тоже предостаточно и, как правило, хватает, чтобы развиваться в магическом плане гораздо быстрее. До прорыва на 3-й ранг тебе остается совсем немного, и того количества энергии, которое присутствует в здании школы, должно было хватить, чтобы прорваться, даже не задумываясь о ее накоплении. Но этого не произошло. Значит, у тебя имеется какая-то серьезная проблема, которую нам с тобой предстоит решить, и сделать это нужно как можно быстрее, проговорил он, наблюдая за мной и моей реакцией. Как только наставник сказал про темную энергию, я понял, что именно меня насторожило. Она отличалась от демонической, но одновременно с этим была на нее похожа. Я никогда не сталкивался со свободной энергией в пространстве, именно поэтому сразу не смог определить ее сущность и происхождение. «Что это за место?» – спросил я. Мне не хотелось связываться с силами, суть которых не понимал. Лебедев давал лишь крохи информации. Да и после того, как он притащил меня сюда, я стал сомневаться в своих мыслях о том, стоило ли вообще доверять этому человеку, который взялся буквально из ниоткуда. То, что его хорошо знала мать Милы, возможно, отец еще ни о чем не говорила. Несколько десятков лет назад, когда демоны только выползли на поверхность из своего прогнившего подземного царства, начали образовываться колонны, истинное предназначение которых никто пока так и не понял. И самая первая колонна появилась здесь, точнее, начала появляться. Стражи тогда быстро сориентировались и закрыли школу в этом субпространстве, переломив колонну на две части. Одна до сих пор находится здесь, вторая в реальном мире на том месте, где стояла школа до этого. Он махнул рукой вглубь леса, рядом с которым мы стояли. Колонна сейчас представляет собой только кусок камня, но в тот момент, когда она появилась, от нее исходили жуткие волны демонической энергии, отравляющие все вокруг себя. Под действием этой ауры почти все живое погибло, а тем, кому удалось выжить, превратились в самых настоящих демонов, включая зверей и птиц. «Демонические звери», — кивнул я, вспоминая жабу, которую Сергей притащил с собой после исследования местного болота. Да, и они обитают не только тут. Эти твари расползлись по всей империи и периодически приносят очень много неприятностей обычным людям. Будто обычной нечисти нам мало, поморщился мужчина, на некоторое время замолчав. Они имеют свои умения, уровни развития души и очень опасны для всех, кто встанет у них на пути. Вглубь земель мы пока не пойдем именно по этой причине, но тренироваться будем в последующем именно здесь. Меня не интересуют танцы с противником, которым в последнее время учат в школе. От вас двоих мне нужен результат. Ну и от оборотня, раз он затесался в вашу команду третьим. Усмехнулся наставник, немного разрядив обстановку. Все-таки прав был Сергей, по какой-то непонятной причине Лебедев его явно недолюбливает. Что вы знаете обо мне? Прямо спросил я у наставника. То, что я почему-то не мог поглотить и впитать эту энергию, которая буквально сама проникала в мое тело, меня несколько насторожило. Она словно проходила сквозь меня, и я никак не мог ухватиться за эти нити и сконцентрировать их в одной точке. В этом смог убедиться не один раз, пока учитель рассказывал про запретные земли. Все, что необходимо знать. Твой отец рассказал про утраченное ядро силы и про то, что при пробуждении родового дара ты смог каким-то непонятным образом его снова сформировать. Тихо проговорил он, поворачивая голову в сторону и к чему-то прислушиваясь. Развивать магический потенциал можно несколькими способами. Тренировками, концентрацией и поглощением. Первое и второе для тебя по какой-то причине недоступно. Попробуем третий путь. Именно так ты смог пробудить дар и сформировать ядро, не так ли? Прищурился мужчина и, не дожидаясь от меня какого бы то ни было ответа, направил несколько нитей в сторону леса. Буквально через несколько секунд он вытащил к нам связанного и верещавшего на одной ноте непонятного зверя. Это была помесь лиса и какой-то чешуйчатой твари. Ее глаза горели демоническим огнем, а из открытой пасти, где красовалось несколько рядов острых, как иглы зубов, капала зеленого цвета слюна. Демонические звери отличаются от остальных тем, что не имеют сердцевины души. Как у демонов, она растворена в оболочке, и поглотить высвободившуюся энергию можно только в первые секунды после ее смерти, особо не напрягаясь, проговорил Лебедев, без труда удерживая вырывающегося из его пут зверя. Об этом методе неизвестно широким кругам, задумчиво проговорил я, глядя наставнику в глаза. Вы говорили про стража, свалившегося в болото и потерявшего способность к развитию. Это были вы, допустим, но я нашел способ развиваться дальше, хмыкнул он, и мне очень сильно в этом помогли. Только не говорите, что вам помог мой отец, едва поборол желание закатить глаза. Не совсем, поморщился мужчина. Твой отец был тем человеком, который скинул меня в воду, но мы уже давно разрешили все разногласия, и никаких претензий у меня к нему нет. Впервые на моей памяти улыбнулся Лебедев, даже не скрываясь за ухмылкой. Хорошо, а то я уже начал всерьез думать, что он святой и помогает всем на своем пути, хмыкнул я, переводя взгляд на скалившуюся лисицу. Это демонический зверь второго уровня. Ее слюна обладает паралитическим действием, а клыки настолько прочные, что могут прокусить даже артефактный доспех высокого уровня, кивнул он на замершего зверя. Но чешуей, которую очень тяжело разрубить, покрыто не все ее тело, поэтому имеет несколько уязвимых точек. Хорошо, значит, мне всего лишь нужно поглотить ее первозданную энергию. Я понял. Лебедев хотел что-то сказать, но не стал, лишь еще более внимательно следя за моими движениями. Руна связывания, настройка каналов, поглощение энергии. Все это за последнее время я делал так часто, что все действия получались уже практически на автомате. Энергия души была искаженной, но до демонической явно не дотягивала. Чуть сильнее и мощнее, чем у обычного зверя, возможно, сравнимо с теми отморозками, что пытались наехать на меня в деревне, куда отправил меня отец после нападения в поместье. И да, ее не хватило, чтобы прорваться на третий уровень. Но я и не ожидал чуда. Хотя нет, вру, думал, что ее все же хватит. Долго и слишком медленно, резюмировал Лебедев, глядя на то, как растворяется в собственном яде тело демонического зверя. Но за изобретательность могу поставить твердую тройку. Идем обратно, уже начинает темнеть. Он прошел мимо меня с задумчивым выражением и первым пересек границу, выходя из запретных земель. Вы что-то поняли? Решил все же поинтересоваться я. Не просто же так ему нужна была эта демонстрация от меня. Да, твое ядро силы повреждено. Оно не может в полной мере концентрировать энергию, оставляя в себе только крохи, тихо проговорил он. И вы знаете, как это исправить. Не это мне бы хотелось услышать. Учитывая, что кольца души в моем случае плотно связаны с этим самым ядром силы, то для развития мне понадобится гораздо больше времени, чем я рассчитывал. Нет, но у меня есть кое-какие идеи, кивнул он, резко оборачиваясь на звук шагов. К нам довольно медленно, не скрываясь, спускался невысокий мужчина в плаще стража, хотя без него тут ходили только двое, Лебедев и я, потому что еще не привык к подобным одеждам. А я все думал, кто это нарушает правила школы и лезет туда, куда ему не нужно, прищурившись, с явно натянутой улыбкой проговорил мужчина, подходя к нам ближе. Страж седьмого порядка Лебедев. Я уж думал, врут все, рассказывая друг другу громким шепотом, что ты заявился сюда. А ты, так и остался на четвертом, сложив руки на груди, ответил наставник, с неприязнью осматривая своего неожиданного собеседника. До меня не сразу дошел смысл всего того, о чем они говорили между собой. Голос этого мужчины заставил замереть на одном месте и пристально всмотреться в его лицо. Активировав зрение душ, я подтвердил свои опасения, потому что передо мной сейчас стоял тот самый человек, который в тандеме с Разумовским искалечил мое тело, вырвав из него ядро силы на моей же собственной кровати. «Вот и безопасное место», — говорили они. «Ну что ж, я же обещал самому себе, во что бы то ни стало найду этого урода. Будь, как говорится, осторожен в своих желаниях». Тряхнув головой, я нацепил на лицо непроницаемую маску, осмысливая все то, что говорили они в тот момент, когда меня словно по голове ударили этой встречей. На личных учеников наставников законы и порядки школы не распространяются, поэтому я буду проводить занятия там, где захочу и когда захочу. И в известность ни тебя, ни ректора ставить не собираюсь, процедил Лебедев. А теперь прошу не отравлять воздух своим присутствием, он тут и так для здоровья не слишком полезен. Обойдя кипящего от злости и покрывшегося красными пятнами стража, наставник обернулся, кивком головы показывая, чтобы я шел следом за ним. Страж седьмого порядка, наконец до меня дошло, что именно привлекло внимание в их перепалке. Я не страж, отрезал Лебедев, но дальше поправлять не стал. Ничего себе, я думал, что только светлейшие князья и император достигли такого высокого уровня, воскликнул я, уже другими глазами глядя на своего наставника. Чем больше я узнаю об этом человеке, тем больше вопросов у меня к нему возникает. Кто это был? Так и не дождавшись от него ответа, спросил я, изо всех сил борясь с желанием обернуться и еще раз посмотреть на своего врага. Шилов Алексей Вячеславович, абсолютно бесполезный тип с заниженной самооценкой и непропорционально завышенными амбициями. Что-то типа безопасника при школе. Скорее всего, когда мы пересекли границу, какие-то из тысячи чар оповещения сработали. Ладно, отдыхай, завтра в 6 утра жду в зале 3 на четвертом этаже нижнего яруса. Кивнув мне, он направился в сторону больничного здания, оставив меня перед главным входом в школу. Что-то нечисто в стенах этого заведения. Шилова я не боюсь, слабый соперник, как ни крути, всего 4 уровня. Но вот тех, кто стоит над ним, опасаться стоит. Впрочем, это не помешает мне постараться узнать их личности. Глава 3. Я зашел в свою комнату и осмотрелся. До этого изучать свое новое жилище времени особо не было. Просто бросил выданный комплект одежды на кровати и ушел в больничное здание, чтобы проведать Сергея. Акцентировать свое внимание было особо ни на чем. Небольшой шкаф, стол, стул и довольно удобная и широкая кровать. Стены были выполнены из серого камня, как, собственно, пол и потолок. Даже шторка, закрывающая окно, была такого же серого цвета. Светильник над потолком тускло освещал помещение и создавал при этом еще большую видимость склепа. Едва заметная дверь возле шкафа вела в маленькую уборную. Неплохо. Я уже боялся, что душ и туалет, как в монастыре, будет один на весь этаж. А тут о каком бы то ни было комфорте студентов все же побеспокоились. На столе лежала небольшая книжка, о которой говорил Лебедев. Бегло ее пролистав, я понял, что она станет моим карманным пособием на ближайшее время. Разобраться во всех хитросплетениях переходов, лестниц и телепортов с наскоку было практически невозможно, несмотря на мою хорошую память и умение ориентироваться в любых пространствах. Спасибо, как говорится, прошлой жизни и приобретенным тогда навыкам. Подойдя к окну, я одернул штору, довольно высоко, и вид открывается исключительно на телепортационную площадку и находящиеся неподалеку запретные земли, которые смотрелись с этого ракурса довольно жутко. Густой лес с высокими деревьями среди густого молочно-белого тумана. Створки легко открывались, поэтому, высунувшись по пояс, я осмотрел стены, с сожалением отмечая, что никаких выступов не было, только гладкая стена. Значит, если прижмет, выбраться отсюда можно будет, только используя навыки полета. Ну, что скажешь, обратился я к Павлу, который выразительно сопел, но все еще играл в молчанку. Аскетично, но тебе в последнее время не привыкать, пробурчал он. Неплохо тебя отец воспитывает, оригинальный подход, ничего не скажешь. Княжич, а находишься в вечных лишениях. Хорошо, что у тебя есть я с запасом денег, заклинания и обширными знаниями. С голоду не помрем, наверное, недовольно ответил он, но самодовольство в его голосе все равно проскальзывало. А чего молчишь все время? Не заболел, случаем? Решил проявить заботу и поинтересоваться таким изменением в его поведении. Эх, Мишеня, а ты мне с самого начала умным показался и смышленым, но, похоже, ошибся в тебе. Сделал преждевременные выводы, так сказать, скептически проговорил он. Тут же стражи, как винограда в винодельне. Какова вероятность, что помимо Рубцова тут еще встретится хоть кто-нибудь, кто сможет меня услышать? Ты как знаешь, но о твоей безопасности я пекусь. Должен же у тебя быть какой-то козырь в рукаве, в виде такого великолепного меня, о котором никто не будет знать. Поэтому пока не проверим это, буду вести себя тише русалки на берегу водоема перед потенциальной жертвой. Справедливо. Но, сомневаюсь, что стражей с такими навыками мы здесь встретим, покачал я головой. Он, конечно, был прав, но с вечными подсказками и ехидными замечаниями артефакта было, как ни крути, привычнее. Что считаешь насчет моей проблемы? Есть идеи, как можно меня починить? Спросил я тихо. Самому мне было неизвестно, что делать дальше, да и по виду Лебедева ничего определенного нельзя было сказать. Не хотелось бы застрять в магическом развитии и пробыть на территории школы больше времени, чем было необходимо. Нет, насколько я знаю, твой случай уникальный, после небольшой заминки ответил Павел. Или ты думаешь, что повсеместно встречаются маги, у которых без анестезии вырвали ядро силы, а потом они по чистой случайности, провидению или сжав в одну кучу свои потаенные резервы, смогли бы быстренько восстановить его обратно, после того как выжили, фыркнул он, хотя мог бы и не уточнять. Только, мне кажется, что проблема возникла не от этого. На что ты намекаешь? Сел я на кровать, задумавшись над словами артефакта. До того, как ты замахнулся на энергию демона, превышающего тебя по уровню в несколько раз, никаких проблем с накоплением не было. Это потом ты стал, как решето. Я, сколько мог, забирал и накапливал в себя энергию, зарядившись, наверное, на несколько месяцев вперед при активном ее использовании. До этого мне приходилось насильно тянуть силу из тебя, а ты еще, паразит такой, всегда мешал это делать, закрывая свои каналы, недовольно проворчал он и затих. Так что, я думаю, в той схватке с Репниным-младшим ты себе больше навредил, чем помог. Но я могу ошибаться. Возможно, ты и прав, выдохнул я, поморщившись. Демоническая энергия пыталась подчинить меня, изменить саму сердцевину души и превратить в демона, но я смог подавить это. Но метаморфозы уже начали происходить в магических каналах. К сожалению, заметил я это слишком поздно. Оглушительный в воцарившейся тишине стук дверь заставил от неожиданности вздрогнуть. Поднявшись на ноги, подошел к двери и открыл ее. «Привет еще раз», — поприветствовала меня Мила, с которой я виделся всего навсегда пару часов назад. Могу зайти? Не дожидаясь от меня ответа, она прошмыгнула мимо меня в комнату и остановилась в центре. Что-то случилось. Закрывая двери, поинтересовался я, глядя на нахмурившуюся девчонку, которая пристально смотрела на меня, будто впервые увидела. «Это ты мне скажи», — вскинула она голову и сложила на груди руки. «Почему ты от нас скрываешь свои проблемы? С твоим даром», — уточнила она, посмотрев мне в глаза. «Я и сам только сегодня это узнал», — ровно проговорил я. «А вот откуда тебе известно, мне бы хотелось услышать». «Мы», — смутилась она, опустив глаза. Ее воинственность и возмущение за мгновение улетучились. «Это не я. Меня Сергей довел до белого коленя, когда Лебедев тебя куда-то утащил. Все капал на нервы, что учитель непременно тебя прикопает, съест, пустит на опыты и вообще сделает из тебя ручную обезьянку, превратив в марионетку. Я сама бы никогда не опустилась до такого, но нервы все же сдали», — выдохнула она, садясь на застеленную кровать, прикладывая руки к щекам, которые покрыл румянец. «С чего вы вообще взяли, что Лебедев — наш враг?» — удивленно вскинулся я. «Он, вообще-то, Сергея из того болота вытащил, если ты не заметила. Да говорю же, это все бобер этот припадочный», — всплеснула она руками. «Ну я и пошла за вами, чтобы убедиться, что ничего плохого с тобой не случится, да и болезного успокоить». Покачала она головой. «То есть ты следила за нами?» — кивнул я. «Странно, что чужого присутствия во время нашей прогулки я не заметил, да и судя по поведению наставника, он тоже не увидел за нами слежки. Хотя с его уровнем я вообще не понимаю, как это могло быть возможным». «Ну, не совсем. Я только увидела, что вы вошли в этот странный туман, и за вами туда не сунулась. Не просто же так студентам нельзя входить в запретные земли. Но я находилась неподалеку и услышала ваш разговор, когда вы вышли оттуда. Это, конечно, не мое дело, но ты мой друг, и я долго думала над тем, что случайно подслушала». «Случайно?» – рассмеялся я. «Почему мы тебя не заметили?» – задал я интересующий меня вопрос. «Не знаю, но сам воздух того места просто пропитан какой-то жуткой энергией. Я на границе не могла как следует дар использовать, он вел себя не совсем адекватно. Даже жучков не смогла сотворить, чтобы направить через туман, только немного слух усилить получилось», – пожала она плечами. «Возможно, из-за этих искажений вы и не смогли меня обнаружить». «Допустим», — выдохнул я, — «если бы не Шилов, на котором было акцентировано все наше внимание, то, скорее всего, мы бы поймали эту недошпионку первого уровня. А может и нет. Все же никакой угрозы она нам не несла. Скорее всего, Лебедев просто дал Миле немного поразвлечься, не обращая на нее внимания. Миша, мне кажется, я могу тебе помочь. Я долго думала, но всего же решила, что нужно попробовать». Сжала она губы и подняла на меня взгляд. Я наклонил голову на бок, внимательно рассматривая девушку, ожидая, что она скажет дальше. «Ну, я же не совсем человек, ты же помнишь об этом?» Осторожно начала она. «Такое не забудешь», усмехнулся я, вспоминая ее возрождение в лесу. Довольно жуткое и одновременно с этим завораживающее зрелище. «Так вот, о чем я», тряхнула она головой. «У нас есть способ укрепления энергоканалов с помощью нашего огня. Это небольшой ритуал, я и сама через такой в детстве проходила». Она смотрела мне в глаза, ожидая какой-то от меня реакции. «Слушай, Мишеня, а девчуля твоя может быть права», — задумчиво протянул Павел. «Я тут проштудировал книженцию, которую тебе дали для внеучебной работы и которую ты ни разу не открыл. Ну ту, про фениксов. Там об этом сказано не было, конечно, да вообще все туманно и урывками, но один пункт все же привлек мое внимание. Истинный огонь Феникса, как оказалось, может уничтожить любого демона вплоть до среднего уровня. Высшие, конечно, только подуют на обожженную кожу и тут же восстановятся, но не в этом суть. Если твоя проблема в демонической отравляющей тебя энергии, то пламя Феникса может выжечь эту гадость, и ты снова станешь, как новенький. Ты знаешь, что нужно делать? Прямо спросил я у Милы, которая хмурилась, не понимая, почему я так долго ей не отвечаю. Но, чтобы принять решение, мне нужно было выслушать замечание опытного артефакта. Теоретически, как понимаешь, я сама его не проводила, улыбнулась она, но ничего непоправимого не должно произойти. Свое пламя я научилась контролировать в совершенстве. Что для этого нужно? Спросил я, присаживая на кровати, садясь в полоборота, чтобы видеть Милу. «А ты хочешь все сделать прямо сейчас?» – немного удивилась она. «Почему нет? Так, хотя бы будем знать ответ», – пожал я плечами. «Никогда не любил длительные ненужные подготовительные ритуалы и ожидания, если можно проверить все в этот самый момент. Хорошо, дай мне время немного настроиться», – кивнула она, сосредоточенно, глядя мне в глаза. «Ты не похож на своего отца», – неожиданно проговорила она. «Внешне или по характеру?» – решил все же уточнить. «Внешне. Я не настолько хорошо знаю князя Уварова, чтобы судить о его характере. И, меня не оставляет чувство, что тебе далеко не 14 лет, а намного больше. Я старше тебя на 2 года, но мне кажется, что между нами целая пропасть». Я мысленно поморщился. «Нужно как-то вести себя, видимо, по-другому. Если заметила Мила, то может заметить кто-нибудь другой, например, отец». Неожиданно для самого себя я провел по лицу ладонью, снимая с себя иллюзию, как научил меня это делать Павел, чтобы я его не отвлекал по пустякам. Все же, Милослава единственная из нашей троицы, кто не знает, как я выгляжу на самом деле. Мало ли что может произойти в дальнейшем, и к моему истинному облику ее нужно было подготовить заранее, да и отвлечь от мыслей, касательно моего возраста. Ее глаза округлились, и она удивленно выдохнула, уже более внимательно разглядывая меня. «А теперь», — усмехнулся я, Мила посмотрела мне прямо в глаза и моргнула, тут же отводя взгляд. «У тебя очень необычные глаза. Даже не думала, что у человека может быть такой неестественный цвет глаз. Даже у князя они более светлые и тусклые», — прокомментировала она, беря меня за руки. «Будет немного неприятно, но жары и боли ты не почувствуешь». Она закрыла глаза, полностью при этом сосредоточившись, и пустила в ту же самую секунду через мою руку искры синего пламени, которые тут же проникли в мое тело, разливаясь по нему теплом, граничащим с жаром. Искры закружились вокруг моего ядра, распространились по каналам и проникли в кольца первозданной энергии души. Я ощутил тяжесть и небольшую боль, как от удара по грудине, когда огонь ярко вспыхнул, полностью окружая ядро силой и скрывая его за синим пламенем. Багряный туман исходил из ядра и тут же растворялся в пляшущем огне. Все это выглядело настолько чуждо и противоестественно, что даже не знал, как на подобное реагировать, но не чувствовал ничего, что могло бы мне повредить. Пламя начало гаснуть, собираясь вновь в едва заметные голубые искорки. «Я так и знал, что стоит вас оставить вдвоем на полдня. Тут же стану в вашей компании третьим лишним», — раздался голос Сергея сразу после того, как дверь с подозрительным грохотом открылась. Мила вздрогнула и выдохнула, открывая глаза, а я резко повернулся в сторону оборотня, проклиная его, на чем стоит этот свет. Мысленно, конечно, а то еще обидится. Хорошо, что не вломился несколькими минутами ранее, а то последствия могли бы стать катастрофическими. «Ты мне дверь сломал», — ровно проговорил я, ощущая, как мое тело передернуло, а ядро и кольцо силы пришли в движение, испуская из себя волны чистой энергии. «Да, а я ее ведь просто толкнул. Ну извините, конечно, что-то я после этого купания в болоте не могу силу нормально контролировать», как-то виновато покосился он на щеколду, которую просто переломил пополам. «Тебя отпустили?» Мила во все глаза смотрела на Сергея, который с задумчивым видом пытался в это самое время поставить дверь на место, потому что помимо сломанного замка, он просто снял ее с верхних петель. «Да, все стало ясно. Не смертельно, но неудобство, конечно, в первое время придется испытать», — прокряхтел он, пытаясь закрыть злополучную дверь, но она постоянно открывалась и подозрительно скрипела. «Ну, в целом нормально», — отряхнул он руки и повернулся к нам. «Извините, что прервал ваши романтические посиделки, но...» «Ты о чем это?» — угрожающе протянула Мила, наконец отпуская мои руки. «Мне же было не до разборок. Все тело ломило, и я едва мог контролировать высвобождающиеся волны силы, которые с каждой минутой становились все сильнее. Я знаю, что это, и мне просто надо сконцентрироваться, чтобы направить эту энергию в нужную сторону и избежать каких-либо разрушений вокруг себя». Прав был Лебедев. Сейчас я прекрасно чувствовал энергию душ, сконцентрированную в помещении, и ее действительно хватило, чтобы перейти на третий уровень без каких-либо проблем, когда ядро очистилось от демонического яда. «Полумрак, вы такие за ручки держитесь, Мишка вон мордой своей слащавой светит, а искры между вами просто и летают. Не переживайте, я не в обиде, вы же для меня, как родные», — замахал он руками, широко улыбаясь. Кстати, искры-то действительно летят, того и гляди, Мишка загорится. Уходите оба, прорычал я, понимая, что не справляюсь с этими потоками чистой энергии. Поднялся на ноги и только сейчас заметил, что несколько синих язычков пламени действительно кружатся вокруг меня. Мгновение, и яркое пламя вспыхнуло, полностью окутывая меня с ног до головы. «Мило, елки-палки!» — рявкнул я, сдергивая с себя рубашку, которая начала тлеть на коже, вызывая ожоги и боль, хотя само пламя, прикасаясь к голым участкам моего тела, никаких повреждений не приносило. «Ой!» — пискнула она и тут же буквально втянула в свои руки, которые приложила к моей груди, истинный огонь Феникса. Огонь потух, свет в комнате несколько раз мигнул, а с потолка полилась водопадом ледяная вода, остужая обожженное тело и заливая комнату в несколько мгновений. Этот своеобразный контрастный душ вывел меня из себя, и я потерял концентрацию. Собственной силой сейчас пользоваться было нельзя, но Павел, видимо, почувствовав мое состояние, успел накинуть на меня довольно прочный водяной щит. Очередной выброс, и толстая преграда между мной и девушкой разлетелась на множество капель, а остатки непоглощенной барьером энергии ударили вокруг меня в разные стороны. Мила, стоявшая рядом со мной, отлетела в дальний конец комнаты, а оборотня вынесла в коридор вместе с многострадальной дверью. Я закрыл глаза, стараясь выровнять дыхание, видя, как полностью сформировавшееся кольцо третьего ранга магии душ ярко сияет, а над ним начало образовываться едва заметное четвертое. Ядро силы испускало из себя приятный серебристый свет и было полностью окрашено в синий, без каких-либо вкраплений и грязи, которая появилась после поглощения энергии души демона. А кто у нас молодец? Я молодец. Что бы ты делал без меня и моих умных рассуждений? Проговорил Павел, будучи явно довольным собой, что смог разгадать такую загадку. Я дежурный по этажу, страж четвертого порядка Константиновская. Что тут происходит? Звонкий женский голос ворвался в воспаленное сознание, и я резко обернулся, глядя на нахмурившуюся женщину в одежде стража, обводившую в это время взглядом комнату. Я почувствовал, как липкая маска вновь покрыла мое лицо. Все же, Павел молодец, я как-то не подумал над тем, чтобы нацепить на себя иллюзию вовремя. Михаил, что случилось? В комнату ворвался Лебедев. Я впервые видел беспокойство в его взгляде. Все в порядке, проговорил я, подходя к Миле и помогая ей подняться. Извини, ничего, сама виновата, улыбнулась она и вышла вперед, встречаясь взглядом с Лебедевым, который после того, как меня осмотрел, удовлетворенно кивнул. Просто прорыв на уровень. Некоторые обстоятельства не дали мне сконцентрироваться, пояснил я, но, судя по всему, мои объяснения уже никого не волновали. Прибывшая женщина сейчас пристально смотрела только на наставника и все сильнее сжимала кулаки. «Мария Викторовна, идите дальше, патрулируйте коридоры или чем вы там обычно занимаетесь на дежурстве», — проговорил Лебедев, даже не повернув головы в сторону женщины. «Это мои личные ученики, и я сам со всем тут разберусь». «Лебедев, как ты вообще посмел заявиться в школу после стольких лет отсутствия и продолжать вести себя, как последняя скотина?» — прошипела она змеей. Мужчина только прикрыл глаза и громко выдохнул. «Не устраивай сцен при студентах», — прорычал он. Смерив Лебедева пристальным убивающим взглядом, женщина развернулась и, чеканя каждый шаг, удалилась от нашей комнаты. «Это моя старая подруга, вернее, была ей, до тех пор, пока я не повредил свои энергоканалы. Большего вам знать не нужно», — отсек любые дальнейшие вопросы Лебедев, заходя внутрь комнаты и одним жестом убирая всю воду с пола. Судя по виду Милы, вопросов у нее зародилось в голове еще больше, но она предусмотрительно держала рот на замке, с возросшим интересом глядя на своего наставника. «Я жду объяснений, а давайте подождем их попозже и в другом месте, например, в моей комнате», — невинно поинтересовался оборотень, привлекая к себе внимание. «Я, собственно говоря, зачем сюда пришел? У меня тут проблема одна нарисовалась, и мне без вашей помощи не обойтись». Глава 4. «И что, это и есть твоя проблема?» Скептически покосился я на друга, который стоял рядом с нами, с задумчивым видом рассматривая жабу, которую притащил с собой из запретных земель. «А как еще это назвать?» Даже возмутился он, резко повернувшись в мою сторону. «Я понятия не имею, что это за тварь такая и зачем она меня преследует. Это демонический зверь первого уровня», — тихо проговорил Лебедев, не сводя взгляда с притихшего монстра, сидевшего прямо по центру кровати. «Судя по виду зверька, Такое пристальное внимание к его персоне ему не шибко нравилось, поэтому он сидел неподвижно, лишь вяло переводя пустой взгляд с одного члена нашей спасательной команды на другого. «Мне от этого должно стать легче», — буркнул Сергей, недовольно косясь в сторону Лебедева. «Что значит, он тебя преследует?» Вопросом на вопрос ответил наставник, даже не посмотрев в сторону оборотня. «Когда вы все ушли из палаты, эта жаба появилась возле меня, я даже не знаю каким образом, и так плотоядно облизывалась, решительно топая ко мне своими маленькими лапками, что даже испугался», — начал пояснять Сергей. «Я позвал Евгению Александровну, целителя, которая занималась мною. Она уверила меня, что эта жаба не представляет для меня никакой угрозы, и выкинула ее за пределы больничного здания. Ну конкретно этот зверь никакой опасности для человека действительно не несет», — подтвердил слова целителя Лебедев. «Зачем ты ее притащил в стены школы?» «Да не притаскивал я никого, говорю же вам», — вспылил он, взмахнув руками. «Через пару часов меня выкнули и отправили в свою комнату, сказав, что ничего серьезного со мной после купания в болоте не случилось, а с последствиями должны будете разбираться лично вы. Я пришел, принял душ и завалился на постель, даже не увидел ее сначала. Знаете, как было неприятно голой кожей коснуться этого холодного и мокрого чудовища. Я подскочил, схватил это жабье отродье и выкинул в окно, но спустя полчаса она снова сидела рядом со мной, вытаращив свои черные глазенки, и облизывалась, будто деликатес какой увидела. И если вы не считаете это проблемой, то даже не знаю, как до вас всех достучаться. Она явно что-то от меня хочет, и все не сдохнет никак, хотя, как этот зверь смог выжить после падения с 10-го этажа, мне, хоть убивайте, непонятно. А я поняла, — хихикнула Мила, привлекая наше внимание к себе. — Это заколдованная княжна, как из старых сказок, помните? И чтобы ее расколдовать, ты ее должен поцеловать. Вообще, не смешно, — насупился Сергей. — Или ты уже проверил это на практике? — продолжала веселиться девушка. — А ей это так понравилось, что теперь ходит за тобой и требует добавки. — Никого я не целовал, — вспылил парень. — Что совсем никого? Жесткое воспитание или детская травма? — прищурилась Мила, даже не покраснев под выразительным взглядом, не обещающим конкретно ей ничего хорошего, оборотня. — Ни разу не слышал, чтобы демонический зверь хоть у кого-то был в качестве помощника и подручного, не обращая внимания на переругивание друзей, — проговорил Лебедев. — Не поясните? — спросил я, как только Дмитрий Игоревич замолчал. — У магов, как вы, наверное, знаете, в редких случаях может иметься фамильяр, это дух в обличии зверя, помощник, наделенный разумом. С оборотнями все немного иначе. Не являясь истинными магами и не имеющие ядра силы, призвать и подчинить себе в служении фамильяра они не могут, но могут привязать к себе зверя и использовать в его качестве подручного. Чтобы это произошло, связь между оборотнем и зверем должна быть на крови, а сам помощник должен быть наделен частицей разума. — Ты что, укусил жабу? — решил уточнить я у округлившего глаза Сергея, внимательно слушающего Лебедева и его не перебивая, наверное, впервые на моей памяти. — Я похож на умственно неполноценного? — парировал оборотень, выходя из какого-то оцепенения. — А вы точно уверены, что это зверь-помощник, да еще и с зачатками разума? — перевел он взгляд на Лебедева. — Да, от него исходит точно такая же аура, как и от тебя, — уверенно кивнул наставник. — Но про разум я бы, конечно, поспорила. Выбрать тебя в качестве хозяина не слишком радужная перспектива, — хмыкнула Мила, но тут же замолчала, когда Лебедев лишь искоса на нее глянул. Все-таки учитель имел довольно большое влияние на девушку. — Скорее всего, зверь сам тебя укусил, когда ты рухнул в болото после перемещения, а насыщенная темной энергией место завершило процесс с приручения в максимально короткие сроки, — продолжил ровно говорить мужчина. — Хорошо, но мне то что теперь делать? — вздохнул Сергей, поворачиваясь к сидящей все еще неподвижно жабе. — Радоваться. — Не каждый оборотень может похвастаться наличием помощника, — усмехнулся Лебедев. — Дай ему имя, тогда процесс с привязки окончательно завершится. — А что он умеет? — помощник этот, не отрывая взгляда от своего приобретенного питомца, продолжал интересоваться парень. — Разговаривать умеет, как фамильяры, конечно. — Краем губ усмехнулся наставник. — Даже петь. Кроме того, замечательно стирает и штопает одежду. — по праздникам печет пирожки. Серьезно? Недоверчиво переспросил оборотень. Нет, с непроницаемым выражением ответил Лебедев. Это зверь, а не дух, волков, включи уже мозги. Но когда привязка будет окончательной, у вас со временем установится ментальная связь, через которую вы сможете общаться, даже если разум в звере на момент приручения был не развит. Снова шутите? Буркнул Сергей, садясь на кровать и протягивая руку к своему новому приобретению. Жаба сначала отпрыгнула назад, но потом осторожно начала приближаться к руке парня, давая тому себя погладить. Нет, завтра пойдешь в местную библиотеку и возьмешь на самостоятельное изучение все книги, в которых есть хоть какое-то упоминание о зверях-помощниках, дал задание оборотню Лебедев, после чего резко повернулся к нам с Милой. А теперь вы, что произошло в комнате? Спрашивать, почему ты до сих пор по пояс голый не стану, дело молодое, как говорится, хмыкнул он, буквально прожигая меня пристальным взглядом. Проходили курс восстановления ядра силы, после его повреждения, методом воздействия на него истинного пламени, считающегося вымершего существа, пояснил я тихо, надеясь, что нас сейчас никто не подслушивает. Вот как, вскинул Лебедев брови, переводя взгляд на смутившуюся Милу. А меня почему не позвали? Вы вообще в курсе, что последствия этого метода могли бы стать необратимыми? Именно поэтому я не предлагал изначально этот способ для решения проблемы, взяв время на поиск альтернативного пути, буквально прорычал он, не сводя взгляда с девушки. Зря я дал тебе возможность болтаться рядом с нами, но все же получилось, пожал я плечами. Все-таки я оказался прав. Милу Лебедев обнаружил сразу же. Как-то вы резко реагируете на это, потому что в свое время использование пламени Феникса для восстановления моих собственных каналов чуть не привело к полному их уничтожению. Я 2 недели был на грани жизни и смерти, и только чудом выкарабкался. Прищурился он. Больше никаких рискованных мероприятий без моего ведома, потому что в случае твоей смерти объясняться с твоим отцом буду я, а мне этого не слишком хочется. Если он решит меня прикончить, даже со своим 7-м уровнем я не выдержу и одного удара. Теперь снова ты, рявкнул наставник, поворачиваясь к оборотню, державшего на своих коленях своего зверя и аккуратно гладившего того по маленькой голове. Про какие изменения говорила Севцова?